«Ах ты, сукин сын!» – прорычал Рон, отвернувшись от пламени камина. «Мало тебе, сученыш, сожженных храмов!» Пламя в камине ярко вспыхнуло, попав в поля зрения Рона. Хьюго лежит посреди темного каменного помещения. Иней покрывает потолок и стены. Он забылся тревожным сном. Ему холодно и страшно. «Хватит!» – выкрикнул Рон, вырывая контроль над своим сознанием из лап жадного демона. «Тебе конец, Мордридов ублюдок. Я разберу твои храмы по кирпичикам и прикажу построить из них ограды для новых богорощ. Тебе конец, демон. Тебе конец». Пламя прекратило полыхать, вернувшись к нормальному размеру. Рон еще несколько секунд смотрел на огонь, старающийся быть как можно более обычным и повседневным. А может, так оно и было на самом деле, ведь постороннего взгляда Рон больше не чувствовал. Проделав серию дыхательных упражнений, Рон вернулся к рабочему столу, где продолжил вчитываться в развернутый отчет о ситуации с необъяснимыми самоубийствами обычных граждан. По результатам проверки, ничего необъяснимого не происходит. Выяснилось, что люди просто не знают, как им жить по-новому. Вот и все. Бывшие крестьяне, освоившие весьма ограниченные по функционалу профессии, стали винтиками, легко заменимыми, пусть и ценными сами по себе. Резкая, шокирующая, а чаще просто пугающая поступь прогресса выбила их из колеи. Они не способны принять новый мир, потерявшись в нем, не зная выхода и боясь раствориться. Обычное дело, если честно. Эти работяги считают, что в новом мире нет для них места, поэтому не могут придумать ничего лучше, чем уйти из него на своих условиях. Другое дело, что в этом новом мире у Рона предусмотрено место для каждого, так как рабочих рук вечно не хватает, а выпуски полноценных школ, дающих первоклассных малолетних специалистов, просто физически не могут заполнить бездну кадрового голода. Никто не спорит, что ускоренное обучение узконаправленных специалистов идет своим ходом и делает возможным затыкание кадровых дыр, но это суррогат, не способный на действия вне своих функций. Например, Рону нужны многопрофильный инженер, но он может себе позволить только 5 узкоспециализированных работников, которые в сумме дают примерно 1 инженера, из-за чего штаты заводов и фабрик раздуваются. Бесспорно, суррогаты учатся, и порой попадаются такие самородки, что Рона гордость пробирает, но это не то. В родном мире он имел дело с профессиональными инженерами, учеными, врачами, механиками и учителями, нынешние его специалисты лишь жалкая пародия. В полевом цеху по ремонту танков, в давно минувшую солдатскую бытность, Рон не только записывал совершенно новые и немыслимые доселе матерные конструкции, но и общался с настоящими мастерами своего дела. Вот ни один из имеющихся механиков Вестероса не сможет полноценно объяснить принципы работы встречающихся теперь повсеместно двигателей. Вытачивать их на станках и обслуживать, сколько угодно. Но познание принципов работы требует какого-никакого знания физики, а этим делом похвастаться в Вестеросе может далеко не каждый. Детишки-выпускники, вот надежда Рона. Это новое поколение, приспособленное к стремительному развитию технологий, уже спокойно воспринимающее новые модели автомобилей и даже следящее за этим. Старый мир отмирает. В граде Киелин никто уже и не думает о феодализме. Бывшие крестьяне и ремесленники живут совершенно другой жизнью, которая не заместила старую постепенно, а ворвалась ураганом, вышвырнув старые порядки на свалку истории. Кто-то оказался к этому совершенно не готов, из-за чего и происходит эта волна самоубийств. Более того, даже остроухие стали этим грешить. Грустно смешным был случай с неким ремонтником Кайденом Лугом. Он не смог смириться с новым образом жизни и решил покончить с жизнью при помощи старого и израсходовавшего свой ресурс пневматического пистолета. Будь на его месте квалифицированный инженер, он бы заметил, что паз для баллона утратил герметичность и безбожно травил воздух, а ствол был измят настолько, что пуле пришлось пережить целых 3 изгиба мятого ствола, прежде чем она смогла вырубить бедного остроухого мощным ударом, сравнимым со слабеньким ударом плотницкого молотка. Сотрясение, потеря сознания, заботливые соседи доложили куда надо. Остроухому оказали помощь и сейчас занимаются восстановлением его подорванной психики. Рон отодвинул от себя отчет и развалился в кресле. Затем взял со стола колокольчик и прозвенел сигнал к вызову помощника. В дверь заглянул Рион Форестер, который сейчас временно исполнял обязанности королевского оруженосца, приняв эту почетную обязанность у Рикона Старка, который сейчас был на острове Кромлихов, где обретал бесценные знания о том, почему надо выполнять королевские приказы настолько быстро, насколько возможно. Еще полгода и вразумление можно будет заканчивать. «Зови Квайна», — приказал Рон, — «и скажи, пусть прихватит мышонка. Будет исполнено, ваше величество». Поклонился Рион и помчался исполнять приказание. Квайн оказался неподалеку, но мышонка пришлось подождать. «Ваше величество», — поклонился тот, прибыв через примерно 20 минут. «Рион, можешь идти». Отпустил оруженосца Рон. Вообще, за право быть королевским оруженосцем велась нешуточная борьба. Итан Форестер, который сейчас занимал должность начальника отдела экономики, превратился в очень влиятельного человека, в основном в глазах простого люда, хотя у него фактически больше работы, чем привилегий. Но, как всегда, обратная сторона медали остается скрытой. Поэтому должность мастера над монетой сияла блеском могущества и неописуемого влияния на жизнь королевства. Впрочем, Григор Форестер Здоровский приподнялся в неписанной ранговой системе среди старой знати. По донесениям из службы внутренней разведки, его часто приглашают на званые вечера и праздники, а также спрашивают совета при каких-либо спорах и неурядицах. Рон с усмешкой припомнил жалкие попытки знати сохранять старые обычаи и держать марку. Какой-либо ощутимой власти он их лишил, позволив отстроить небольшие замки, где они и проживают деньки в окружении верных людей. Впрочем, по-старому у них не получилось, так как крестьяне внезапно стали играть в их жизни немаловажную роль, так как больше нельзя просто взять и отнять у них львиную долю запасов продовольствия. Был эпизод с рыцарским родом Дириков, дружина которого решила поправить свои дела старым добрым грабежом крестьян. За разбой глава рода и старший сын отправились в Вестерос, в тюремную колонию и сейчас должны разбирать обрушившиеся дома для строительства новых дорог. Впрочем, текущий статус-кво большую часть аристократов устраивал, так как Рон, в память о былом, назначил владением знати кое-какие временные дотации, позволяющие отстроить замок или виллу, завести крепкое хозяйство и жить припеваючи. Все это было не обязательно, так как сделать они ему ничего не могли при всем желании, но все сентиментальность. Да и неудобно было бы перед женой, которая тщательно следит за благосостоянием домаридов. В отношениях с гражданами Рон придерживался слегка переосмысленного армейского принципа. Либо всем, либо никому, то есть... Если идет речь о привилегиях, их получают все, либо никто. Нет избирательности, точнее все же есть, но исключительно по заслугам. То есть, никто не может получить отдельную привилегию просто за факт своего существования, кроме, пожалуй, вундеркиндов из нового поколения. Интеллектуалов Рон ценил, пусть сам таким и не являлся. В школах имеются отдельные группы учеников, прошедших сложные тестирования на сообразительность в различных сферах деятельности. Их разумы оттачивают до состояния острых бритв, а не будущие науки Британского королевства. Зачем ждать, пока самородки огранятся самостоятельно? Можно этот процесс взять в свои руки и твердыми, но аккуратными движениями обратить их деятельность в пользу государства. Процесс будет бесконечным, но ощутимые плоды начнет давать в ближайшие 20-30 лет. Рон подождет. «Ваше Величество», — напомнил о себе Квайн. Мышонок сохранял молчание. «Ах, да», — отошел от задумчивости Рон, жестом указывая на стулья напротив себя. «Я понял, в чем проблема нашего общества. И в чем же?» — спросил Квайн, усаживаясь на стул. Мышонок молчал, не торопясь садиться. «Не хватает идеи», — ответил Рон. «Нужна национальная идея, которая будет вести наш народ вперед, станет путеводной звездой, являющейся ориентиром на тернистом пути истории. Насколько я знаю, навязать готовую национальную идею готовой нации нельзя. Это анекдот с грустным финалом. Но мы можем поспособствовать ее формированию. Не через 10 лет, так через 100, идея появится. Просто сложится из кирпичей истории. Процесс это долгий, но управляемый. Мы можем помочь людям обрести цель в жизни разными относительно честными способами. Например, пропагандой. Я запрещал до этого использовать агрессивную пропаганду, так как ждал достойного случая, и вот этот случай настал. С этого дня плавно наращивайте давление на неокрепшие умы наших граждан через все средства массовой информации. Сейчас мы с вами разработаем программу по устремлению впустую растрачиваемого нашими гражданами потенциала в нужные русла. Армию трогать не будем, там и так навалом народу, а воевать мы в ближайшем будущем не собираемся. Не хватает специалистов. Включайте пропаганду. Британии нужны инженеры, врачи, учителя далее по списку. Прекратите быть тупыми, немедленно. Никто не стремится участвовать в программе по развитию фермерских хозяйств. Фермеры – хребет нации. Сломаем же хребет вашей некомпетентностью. Не хватает сельских кузнецов. Мы куем железо. Куй с нами. Ха-ха. Я официально даю разрешение на использование методик агрессивной пропаганды. У нас нет национальной идеи. Мы временно заменим ее пропагандой. Ваше Величество, не думаю, что это будет иметь хоть какой-то эффект. Покачал головой Квайн. Люди у нас инертны и стремятся не. Наши люди инертны. Рассмеялся Рон. Ты просто никогда не обжаривал их на костре грамотной пропаганды. Руины Гаян-Дрое. Не так уж далеко от Пинтоса. Хара. Рев тысяч луженых глоток на некоторое время поглотил поля боя, затмив рев драконьего пламени, дикого огня, шелест десятков тысяч стрел, арбалетных болтов, крики боли и страха. Практически монолитный строй бронированных лхазарских легионеров врезался в строй наемников вольных городов. Сокрушительный удар на себя приняли железные щиты, дружина Розы, Громобой, а также широко известные сыны Ветра. Вопреки надежной репутации, закрепившейся за этими весьма дорогими наемниками, удара они не перенесли. Дело было не в великолепной выучке лхазарских легионеров, не в какой-то мнимой слабости наемников, все было гораздо проще. Стальные латы, в которые были облачены легионеры, защищали от любого оружия класса для широкого потребления, а также добавляли физической весомости легионеру при натиске на вражеский строй. Серый червь, конечно, вымуштровал легионеров по технике безупречных, но не будь на них брони, на которую Дейнерис тратила целые состояния, прорыва строя наемников бы не состоялось. А так, 6000 самых крепких и выносливых лхазарцев, тщательно обученных гискарскому строевому бою, нанизали на копья и опрокинули строй элитнейших наемников, которые против их брони оказались безоружны. Сыграло свою роль то, что рассчитывали наемники встретиться с армией освобожденных рабов с небольшими вкраплениями элитных частей, а от лхазарян вообще ничего не ждали. Ведь все прекрасно знают, лхазаряне кто угодно, но не воины. Этот мир знал и более роковые ошибки. С флангов были погнаны дотракийцы, в которых Дейнерис больше не верила. Дотракийцев отловили со всей степи и согнали в хаотическую толпу и поставили впереди регулярной кавалерии, под страхом жестокой и мучительной смерти заставив атаковать конницу вольных городов. Раньше считалось, что дотракийцев невозможно запугать. Дейнерис своей жизнью доказала, что можно. Не быстро, не легко, но можно. Подрастающие дракончики откормились тоннами человеческого мяса, вероятно, приняв тот месяц за праздничный. До того, как Дейнерис удостоверилась, что дотракийцы сломлены, у них на глазах заживо было съедено 500 с лишним соратников. Жестоко, но эффективно. Сейчас дотракийцы умирали под натиском конных наемников из длинных копий, рваного знамени, славных кавалеров и печально известных для нанимателей сияющих знамен. Смазка подействовала. Удовлетворенно произнесла Дейнерис, глядя на гибель дотракийцев. Дотракийское прошлое осталось в прошлом. Ее больше ничего не связывало с этим народом, который отказался склоняться перед ней. Да, после смерти Дрова, она вела остатки верного Кхалазара, но почти никого из тех людей не осталось, а остальные дотракийцы для нее чужие. Ничуть не жаль этих дикарей. Кавалерия, в атаку! Взмахнула Дейнерис зеленым флажком. С дракона управлять битвой очень удобно, если, конечно, озаботиться удобной сигнальной системой. Валерийские сигнальные флажки оказались весьма кстати. Дейнерис быстро оценила удобство руководства войском в битве. Главное, заранее распланировать ход битвы, чтобы войска знали, что делать и куда идти. В случае чего, можно вернуться в ставку и командовать оттуда, но... Ощущения не те, да. С понимающей улыбкой спросил Карлис, летящий рядом на своем фантомном драконе. Там рота кошки нагло рвется на прорыв прямо сквозь вспомогательную пехоту. Правый фланг, вражеские воины с красными поясами. Вижу. Кивнула Дейнерис. Думаю, следует испепелить их. Там всего лишь наши копейщики. Подтвердил верность хода мыслей королевы Карлис. Дракарис. Прошипела Дейнерис Рейгалю, который уже зашел на траекторию вдоль строя роты кошки. Драконье пламя, самое страшное, но в то же время и самое гуманное оружие на свете. Люди не успевают почувствовать ничего, за доли секунды превращаясь в фигуры из пепла. «Ветер поднимается», — сказал Карлис. «Сейчас будет встречный поток, воспользуйся им для набора высоты». Дейнерис направила Рейгаля навстречу потоку воздуха. Ветер рассыпал фигуры когда-то живых людей в горке золы. Взмах зелеными флажками. Резервное звено кавалерии тронулось с места, чтобы обогнуть свалку из сражающихся и ударить в спину вражеской кавалерии, завязшей в основных силах. Прогноз битвы благоприятный, так как полководец армии вольных городов использовал все резервы, а у Дейнерис в запасе было еще 4000 легионеров легкой пехоты, а также 1000 кавалеристов, вооруженных луками. Несмотря на исход боя задействованных сил, резервы могут поставить точку в битве даже при неблагоприятном исходе. Но легионеры уверенно добили наемников вольных городов, вступив в схватку с легкой пехотой врага, вооруженной луками и короткими мечами. Луки оказались бесполезны против британской брони, а короткие мечи не способны даже отсрочить гибель. 6000 единиц латных доспехов стоили десятков целых состояний, но все же стоили того, так как видно было, что даже не обладая Дейнерис резервами, наемники были обречены. Следующей целью была ставка вражеского полководца. Командовал войсками сам Джорах Мормонт, подлый предатель, ренегат и опытный тактик. Он не должен сгореть, он, но не люди вокруг. Какие судьбы занесли Мормонта обратно в Эссос, неизвестно. По словам Вариса, он бежал с Медвежьего острова, куда направил своих людей король Старк, чтобы покарать работорговца. Дальше за Мормонтом Варис не следил, что было весьма опрометчиво. Забавно, что он сделал военную карьеру в полуразрушенном Пинтосе, где, в свое время, были рады любому мечу, а особенно рады любому, кто может этими мечами управлять. Защищая руины от мародеров и шаек дотракийцев, Мормонт завоевал расположение уцелевших магистров, в том числе и Иллирия Мапатиса, который вновь сумел возвыситься на волне хаоса, царившего после визита Тириона с армией итийцев. Вариса не интересовало происходящее в Пинтосе, так как он не только утерял ведущую роль в торговле, но и скатился в полудикое состояние, приняв к себе беженцев из Вестероса, большая часть из которых была с острова Скагаса, который стал промерзать. Дейнерис хотела бы посмотреть на единорогов, которых скагасцы привезли с собой, чтобы сохранить одно из последних чудес Севера. Оставалось надеяться, что они уцелеют. Скагасцев в бою не наблюдается, видимо, их сочли недостаточно боеспособными даже по меркам вольных городов. Из того, что Дейнерис помнила о них, дикари, не знающие железа. Неудивительно, что их оставили в городе. Маневрируй! Вдруг выкрикнул Карлис. Дейнерис отвернула налево. Вовремя. Справа прозвенела шипастым металлом огромная стрела. Попади она в Ригаля, дракон бы не выжил. Следом пролетели мимо еще две стрелы. Следи за обстановкой. Прикрикнул на Дейнерис Карлис. Сожги стрелометы. Окинув внимательным взглядом позиции врага, Дейнерис обнаружила скопление духовых стрелометов. Невооруженным взглядом видно, что они куплены у Уизли, который одно время был готов продать очень многое, чтобы прокормить свой город. Стрелометы представляют собой нешуточную опасность для драконов, так как с момента их появления на полях сражений, их точность существенно возросла, как и скорость полета стрел. А что если? Даже не вздумай запрещать стрелометы. Прервал ее мысли Карлис. Единственное, чего ты добьешься, они будут у врагов, но не у тебя. Вспомни о тех мутных слухах про наличие драконов у Уизли. Да и, не забывай, что у него есть летающие механизмы, которые еще никому не удалось сбить. Я понимаю. Кивнула словам Карлиса Дейнерис. Нужно развивать и стрелометы тоже. Возможности механизмов Уизли пугали. Квохор сгорел дотла, там больше никто не живет. И никто не смог ударить в ответ. Некому. Летающие механизмы, называемые британцами винтопланами, берут с собой много груза. И Дейнерис подозревала, что идею они заимствовали именно у нее, вспомнив про сосуды с диким огнем, которые сбрасывал Визирион. «Сомневаюсь, но у меня недостаточно аргументов для опровержения», — произнес Карлис. «Через 10 секунд идеальное время для атаки. Готовься». Дейнерис примерно прикинула траекторию и удостоверилась, что Карлис прав. «Дракорис», — произнесла она в назначенное время. Продолжительный поток пламени низвергся на запаниковавшую обслугу орудий. Испепеление прошло штатно, даже как-то привычно. Вот только что было примерно 50 человек и 4 установки. Сейчас ничего нет. Порыв ветра сбил пепельные фигуры и заставил их осыпаться. На стрелы Дейнерис внимания не обращала, так как была облачена в прочнейшие, стоящие как два королевских дворца, доспехи из драконьего серебра. Уизли передал их на винтоплане, в качестве оплаты за 7 кораблей с трюмами полными зерна. Доспехи изготовлены по меркам Дейнерис, для чего она отправила в британское королевство служанку со сходной комплекцией. Испытания показали, что доспехи практически неуязвимы для простой стали, а валерийская сталь оставляет царапины. Это значит, что доспехи уязвимы для валерийского оружия, но пойди найди сейчас валерийский меч, Уизли скупал их за любые деньги, поэтому самая большая коллекция валерийского оружия только у него. Ну и еще, возможно, у железного банка Брааваса. Стрела и арбалетный болт не способны ее поразить, как и Ригаля, который покрыт чешуйчатой броней из британской стали, которую изготовили из приобретенных заготовок лхазарские мастера. Стреломет пробьет эту броню, но опасаться ручного оружия не стоит. Глаза Дейнерис, закрытые окулярами из британского бронестекла, засекли какое-то шевеление посреди руин города. «Маневрируй!» — снова заорал Карлис. Ригаль отпрянул вправо, пропуская аномально быструю стрелу в притирку. Дейнерис удивленно посмотрела на белый дымок, медленно отплывающий от странного стреломета, не похожего на пневматические. Не было никаких баллонов, лишь ствол и колеса с лафетом. «Цепляйся за броню, дура!» Паникующий Карлис возник прямо перед лицом. Дейнерис непонимающе посмотрела на него, а затем начала съезжать с дракона вместе с седлом. За стальные чешуйки зацепиться было нельзя, так как бронированные перчатки совершенно точно не предполагали подобного использования. «Надо было делать монолитное с броней седло», — произнес Карлис. Дракон обиженно проревел, глядя на падающую вместе с седлом Дейнерис, метнулся к ней и захватил когтями, зависнув и аккуратно положив ее на землю. «Не вздумай даже, они уже перезарядились», — остановил собравшуюся подниматься на дракона Дейнерис. «Но...» Дейнерис недоуменно посмотрела на воображаемую проекцию Карлиса. «Гони его! Пусть улетает!» — проорал Карлис. «Его сейчас собьют!» Дейнерис с усилием мысли приказала дракону улетать, что ему очень не понравилось, но он все же подчинился. Вовремя. После мощного маха крыльями, под драконом пролетела пугающе быстрая стрела. «Это не стрела, Дени!» Покачал головой Карлис. «Нет оперения, нет удлиненного корпуса, это просто металлический шар. Все, хватит стоять столбом, вооружайся, рядом могут быть враги». Дейнерис сопомнилась, вытащила из левой набедренной кобуры многозарядный духовой пистолет, а также тонкий и длинный валерийский меч. Приземлилась она в руинах, практически на поля боя, которое сместилось сюда. Также рядом была ставка командования врага. «Нужно уходить к своим позициям. Слушай меня, Дени». Появился перед ней Карлис. «Ты совершенно не умеешь выживать на вражеской земле, поэтому предлагаю передать контроль мне. Я уже бывал в подобной ситуации, только врагами были гискарцы, а у меня была сломана левая рука». Дейнерис крепко задумалась. До позиции ее армии примерно 3 мили, которые можно преодолеть по прямой, но ее пристрелят рано или поздно, так как стрелков у них много, а малых противопехотных скорпионов около 10. Убить дракона ими нельзя, а вот человека. Карлис вроде как никогда ее не подводил, поэтому... «Хорошо», — кивнула Дейнерис. «Я ведь буду все видеть». «Конечно», — подтвердил Карлис. «Больше никаких подпольных игр и борьбы. Действуй. Руины Гаяндрои. Позиция орудийного расчета. За корзинами с песком и землей, уложенными в импровизированные стены, стояли пятеро. Один заряжал ядро в пушку, второй наводил ее на строй лхазарян, единым организмом движущийся в направлении руин. За строем лежали крупные скопления трупов, все, что осталось от некогда славных наемных отрядов. Перезарядка шла весьма оперативно, между выстрелами проходило не более 20 секунд. Ствол орудия банили, вставляли через казенник ядро, затем бумажный пакет с порохом, после чего запирали казенник и вставляли фитиль в специальное отверстие. Поднесенная раскаленная в костре кочерга поджигала фитиль и происходил выстрел. Артиллеристы были подготовлены очень тщательно, ведь они должны были стать погибелью дракона, но всего лишь отогнали его от упавшего всадника. Если хорошо подумать, то это даже наилучший результат. Вокруг позиции не было других воинов, так как дракон не должен был иметь ни малейшего повода даже смотреть в эту сторону. Но, ввиду падения неподалеку драконьего всадника, сюда уже стремилась как минимум рота гвардейцев. Так как дракон с поля боя улетел, артиллеристы действовали согласно выданной лично главнокомандующим объединенных армий инструкции обеспечить разрушение строя лхазарян. Чем они и занимаются сейчас. Вдруг из-за полуобвалившейся саманной стены вылетела неясная фигура. «Это драконий всадник!» – заорал один из артиллеристов, отбрасывая банник и выдергивая из ножен короткий меч. «Вы покойники!» – проговорила бронированная фигура, вооруженная длинным мечом и пистолетом. «Патроны на вас тратить я, конечно же, не буду!» «Да это баба!» – обрадованно воскликнул тот же артиллерист. «Небось сама драконья владычица!» «Ломим ее, парни, озолотимся!» Драконий всадник неспешно зашагал в сторону охваченных азартом артиллеристов, одетых в закопченные холщовые робы. Видимо, у них такая стандартная форма. Валерийский меч засверкал на полуденном солнце, давая блики, сверкающие наравне с забрызгавшей артиллерийской кровью. «Как видишь, эти оболтусы не противники для меня, Дни!» — проговорил драконий всадник. «Нет. Утащить это устройство мы не сможем. Не пропадет, не переживай. А вот та куча бронированных типов в полулиге от нас, мне не нравится. Уходим». Буквально через полчаса, драконий всадник, скрываясь и вступая в скоротечные схватки с встречающимися среди руин дезертирами из наемников, выбрался к наступающим по руинам лхазарским легионерам. «Стоять!» — властно приказал драконий всадник, встав перед остановившимися легионерами. «Я Дейнерис один Таргариен, бурерожденная, матерь драконов и дальше по списку. Старший, назовись. Великая госпожа, мы думали, что вы погибли. «Я старший манипулы Мануахом». Из строя выскочил сотник и упал на колени. «Мы спешили как могли. Отставить!» Раздраженно прорычал драконий всадник. «Три манипулы уходят под мое прямое командование. Оборонительный строй, за мной!» Легионеры восторженно повздыхали. «Это ведь такая огромная честь быть под командованием самой драконьей королевы!» Выделенные отряды устремились вслед за драконьим всадником, ни на секунду не сомневаясь. Драконий всадник вывел отряды на роту вражеских гвардейцев, которые сейчас сохраняли орудия с погибшими артиллеристами, выстроившись в оборонительный порядок, разумеется, с учетом местности, гвардейцы приняли практически одновременный удар легионеров, возглавляемых драконьим всадником. Оружие у гвардейцев было достойным, а главное, адекватным легионерской броне. Первые серьезные потери легионеры понесли именно сейчас. Драконий всадник, походя, зарубил командира роты и сбил с ног двоих его заместителей, которых выделил по наиболее дорогим доспехам. Добивающие удары, у ворот отстрелка с большим пневматическим ружьем, но безуспешно. Сильный удар свинцового шарика из ствола духового ружья выбил воздух из легких драконьего всадника и заставил осесть на землю. Легионеры покончили с опасным противником при помощи дротиков и дефицитных духовых ружей. Закупить их массово не представлялось возможным, но, пользуясь ситуацией в Британском королевстве, удалось приобрести целых 900 единиц. Дейнерис долго металась между двумя вариантами их применения: создать одно стрелковое подразделение или распределить стрелков по манипулам. В итоге был принят второй вариант, чему драконий всадник сейчас был очень рад. Поднявшись при помощи подскочивших легионеров на ноги, он поморщился от боли в груди, но продолжил бой. С врагом, ввиду численного превосходства, было покончено, и драконий всадник повел легионеров в ставку вражеского полководца. 3 мили по руинам, перед ними гвардейский заслон, ровный строй элитных воинов армии вольных городов. Последний рубеж проигравшей битву и войну армии. Джорах Мормонт вышел вперед, драконий всадник. «Незачем проливать кровь напрасно. Выходи на поединок. Умри как воин». Гвардейцы вольных городов стояли молча, как и лхазарские легионеры. Перед строем стоял драконий всадник и ждал. Наконец, строй гвардейцев разошился и вперед вышел сам Джорах Мормонт. «Дени, я же убью тебя», произнес он с печалью. «Как только я с тобой закончу, остатки твоей армии должны сложить оружие и сдаться на мою милость», произнес драконий всадник. «Если же, каким-то невероятным чудом, победишь ты, то присутствующие в твоей ставке люди имеют право уйти безнаказанно, таково мое слово». «Ну что ж», хмыкнул Мормонт, «условия хорошие, только без дальнобойного оружия. Даже не надейся на такую легкую смерть». Драконий всадник снял шлем и бросил за спину, где его поймал один из легионеров. Они сошлись на относительно ровной площадке между двумя противоборствующими силами. Мормонт был облачен в тяжелые черные доспехи, вид которых буквально кричал о том, что их выковали мастера-бронники Уизли. Простой вид может и обманул кого-то неопытного, но драконий всадник знал, что эти латы будет сложно перерубить с силенками Дейнерис. Вооружен Мормонт был тяжелым валерийским мечом, который, к удивлению, драконий всадник видел раньше. Это был драконий штиль, личный меч трижды избранного архонта Рейна Таргариена. Да, некоторые вещи и старые знакомства драконий всадник решил от Дейнерис утаить. Ей незачем знать, что он дружил и изрядно выпивал с Рейном Таргариеном, будучи КХМ, драконьим всадником, но Рейн тут же разорвал любые отношения, когда бывшего драконьего всадника низвергли в ополчение. Драконьему всаднику было удивительно увидеть практически не изменившийся меч Рейна через столько лет. «Удивительно и грустно. Ты же не владеешь мечом», с грустной усмешкой произнес Мормонт, медленно сокращая дистанцию. «Даже если тебя чему-то и научили, то время упущено. Ты просто не могла стать мастером меча. Лучше». Стремительный рывок и серия молниеносных ударов прервали монолог Мормонта, вынудив его перейти к защите. Как и предполагал драконий всадник, сходу разрубить броню не удастся, а значит, бой слегка затянется. Тем лучше. Чем сложнее бой, тем крепче потом репутация. А Мормонт имеет славу опаснейшего противника. Его поражение и смерть, конечно, вызовут вопросы, но плюсов все равно больше. Репутация в армии, мнимая забота о жизнях легионеров, недвусмысленный намек потенциальным убийцам, задумайся они осуществить прямое и банальное нападение, а также доказательства Дейнерис ее полной никчемности в фехтовании. Кое-чего тело Дейнерис выполнить попросту не способно ввиду отсутствия нужных физических качеств, но даже того, что она могла, достаточно, чтобы разобраться с этим матерым медведем. Точнее, мог драконий всадник, но было в состоянии исполнить тело Дейнерис. Плетение фехтовального рисунка из точных и быстрых ударов обескуражило Мормонта, который ждал чего угодно, но не валерийской школы фехтования, которую даже не узнал, так как она была утеряна столетия назад. Громоздкость Мормонта играла с ним злую шутку, но все компенсировали качественные доспехи, которые практически не имели слабых мест помимо тех, про которые знал сам Мормонт. В атаку ему перейти не удавалось, так как под таким натиском это невозможно. Драконий всадник мобилизовал часть потайных резервов организма Дейнерис. Она потеряет пару-тройку фунтов веса впоследствии, пострадает бессистемными миалгиями пару недель, но цель оправдывает средства. Мормонт отступал, не в состоянии перехватить инициативу. Пропущенные удары не были способны пробить броню, поэтому северянин слегка расслабился. Зря. Драконий всадник успокаивал его бдительность, изображая всю ту сложность, с которой он наносил успешные удары. Мормон принял эту незамысловатую игру за чистую монету, так как некоторые движения драконьего всадника действительно были несколько неуклюжи. Расслабившийся полководец демонстративно пропустил очередной удар, собираясь вместо его отражения нанести встречный удар, но с удивлением обнаружил перед глазами свои поножи. «Сдавайте оружие, милостью моей будете пленены». Последние слова, которые услышал Джорах Мормонт. «Град Кейлин. Королевский дворец. Да пусть резвится. Ха-ха!» Рассмеялся Рон в лицо Квайну. «Пусть хоть весь Эссос захватит и поработит. Плевать. Знаешь почему? Смотри, что могу». Через мгновение стоявший перед Квайном король исчез и возник в 10 ярдах, у выхода на балкон. «Аппарация. Рабочая». Король был счастлив. «Меня хрен убьешь. А ведь я еще не все валерийские свитки прочитал. Что там будет, а? А ведь теперь, зная точное положение и направление движения небесных светил, можно начать рассчитывать ритуалы. Свитки исцеления, запечатанные в пергамент бессмертия. Ты осознаешь перспективы, Квайн. Пусть хоть подавится своим эссосом». Глава 19. Шаткость. Теперь поток валерийского пламени в 8-ю мишень. Дал целеуказание Рон. Артур выпустил из правой руки слабенький поток огня, который тем не менее уверенно поджег мишень. Всего 3 недели назад открылся неприятный факт. Его дети сильно ограничены в запасе магии и не могут часами творить хаос и разрушение. Очень хорошо то, что информация о валерийской магии писалась валерийцами для валерийцев, которые с самого начала имели такую же проблему. И вовсе отлично то, что со временем магический дар можно улучшать. Возможности Рона в валерийской магии не учитывались, там даже нет намеков на, по меркам валерийцев, бесконечные потоки пламени, и уж тем более струи льда. Рон, после тщательного изучения источников, сделал вывод, что валерийцы владели только лишь весьма ограниченным телекинезом и довольно сильным пламенем. Возможно, свою роль сыграли драконы, как источники магии, ведь даже Рон ощущал едва заметную разницу между магией, излучаемой чердривами, и магическим фоном, создаваемым драконами. Также, с увеличением популяции драконов, огненный фон становился сильнее, но пока еще не вступил в противоборство с фоном чердрив. И разница в качестве фона была едва заметна только для Рона, Дети его в фоне Чердрив существенно теряли в магии огня и существенно приобретали в телекинезе и криокинезе. Но это все не очень несущественно, так как учил он их магии своего родного мира, к которой они имели хорошую склонность и осваивали ее очень и очень быстро. Рон вспоминал себя в их возрасте и испытывал жгучее чувство стыда. Возможности были, родители ведь пытались дать кое-какие базовые навыки, но... Сокрушенно подумал Рон. Вопреки кажущемуся превосходству валерийской школы, латинская школа родного мира Рона имела ряд подавляющих преимуществ. Они до изумления экономичны, имеют большую гибкость, несоизмеримо обширны по функциональности, широко применимы в быту. Еще одним преимуществом, перевешивающим все плюсы валерийской школы, было то, что в сундуке были расчеты на вообще все заклинания латинской школы. Именно поэтому большую часть сундука занимали именно они. Имелись даже заклинания, про которые Рон никогда не слышал. Например, Sectum Sempra, явно авторское проклятие, имеющее контрзаклятие, хорошо известное Рону, Vulnera Sanentur. Проклятие определенно создал Северус Снейп, и было слегка обидно, что не поделился им с Роном во времена их занятий, проводимых по поручению Дамблдора. С Драко, небось, обязательно бы поделился, с легкой и застарелой неприязнью подумал Рон. Также имелся ряд пугающих проклятий и заклинаний, которые заставили покрыться испариной даже Рона, а он-то уже пожил и видел достаточно кошмарного дерьма. Диссолюта, самое безобидное из них, имеет не очень сложную формулу и заставляет плоть в зоне воздействия ускоренно разлагается, словно неделю трупного разложения уложили в 7 секунд. Инсана – проклятие, вызывающее тотальную активацию и последующее медленное разрушение нервных волокон, что, при поражении области черепа, вызывает помутнение рассудка и, иногда, буйство, из-за чего проклятие и получило свое название, с латинского переводимое как «безумство». Неудивительно, так как активация волокон сопровождается адским приступом боли, который не заканчивается вообще. Контрзаклятия не имеется, потому это смертельно. Защититься можно щитом противо, но если пропустил, лучше застрелиться. К слову, Лев Ночи оказал дополнительный сервис – коротко расписав характер действий заклинаний в этом мире, так как некоторые из них его изменили. «Очень, сука, любезно с его стороны», — подумалось Рону. Видимо, убийство короля ночи было сильно на руку льву, раз он так расщедрился. Крудус Виктио, проклятие, через определенное время после наведения, наглухо запирающее желудочно-кишечный тракт жертвы. Казалось бы, ничего необычного, но дальнейшие действия проклятия сильно напоминают местный яд вдовья кровь. Контрзаклятия нет, из-за чего эта штука чрезвычайно смертельна и совершенно незаметна. Факта проклятия не регистрируют диагностические чары и спасти жертву можно лишь подключив к магическим заменителям целой серии внутренних органов, но это уже не жизнь. Мацикрокорпус, убийственное проклятие, вызывающие принудительное и быстрое выделение всего подкожного жира через потовые железы. Фактически, жертву выдавливает через собственные поры, что очень мучительно и чрезвычайно смертельно. Кожа после действия проклятия напоминает кровавый дуршлаг. Контрзаклятия тоже не существует, то есть, проклятие безусловно смертельное.